Глава 47. Богдан. «Ты кого хочешь больше, мальчика или девочку?» — спрашивает Лера за день до даты назначенной свадьбы. Мы лежим в кровати абсолютно голые. Ее нога покоится на моем бедре, рука обнимает за талию, а губы щекочут подбородок. 2 минуты назад мы занимались сексом, но, судя по движению Леры, ей мало. В последний месяц всегда так. У Леры гормоны шалят, она возбуждается, стоит к ней подойти и прикоснуться, поцеловать. «А есть разница?» — отвечаю, опуская руку к ее ягодице. «У нас 2 пацана, — напоминает. Я бы хотела девочку, и тебе не помешает дочка». «Думаешь?» — уверенно, — отвечает Лера. «Одна я не потяну то количество тепла и нежности, которое ты можешь дать». Я начинаю смеяться. Знала бы она, чего мне стоит быть теплым и нежным после работы, когда хочется рвать и метать. Но что-то в ее словах есть. Дом меня успокаивает, расслабляет. Я здесь становлюсь совершенно другим. Мне хочется защищать их и быть с ними другим. Знаешь, как говорят, если Бог хочет наградить женщину, он дарит ей дочку, а если защитить — сына. Думаю, именно поэтому моим первым ребенком стал мальчик. Лера искренне улыбается. «Мне нужна была защита, и я ее получила». «Во все это я, конечно, не верю. Не то чтобы я был атеистом, просто все эти знаки не более чем разговоры в народе». «Так и есть», — говорю вместо того, чтобы разубеждать Леру. «Любовь — это еще и желание во всем поддерживать партнера. Я готов соврать в таких мелочах, как это, чтобы не огорчать свою женщину». «Ты готов на второй заход?» — интересуется Лера, утыкаясь носом мне в шею. «А ты не чувствуешь?» Готов поспорить, она улыбается. Притягиваю ее к себе, вынуждаю забраться сверху. С наступлением ее беременности на одну проблему стало легче. Нам больше не нужно предохраняться. Я могу ее чувствовать без барьеров. Понятия не имею, как будет после родов, потому что я не хочу начинать пользоваться презервативами. Придется искать другие способы предохранения. Я не против еще нескольких ребятишек, но уверен, что Лера захочет отдохнуть, да и ее организму это не помешает. «Боже, это невыносимо!» — хнычет она, ерзая на мне сверху. «Это когда-нибудь кончится?» «Что именно?» «Что именно?» — уточняю с усмешкой, хотя и так все прекрасно понимаю. «Возбуждение!» — шипит. «Мы ведь только что переспали!» «По правде мне нравится. Не хочу, чтобы это заканчивалось, но уверен, что как только Лера родит, все встанет на свои места. Естественно, мы по-прежнему будем хотеть друг друга, но не по 5 раз в сутки». «Боже!» — стонет, когда я заполняю ее собой. «Господи, боже мой, Богдан!» Я обхватываю ее руками за бедра, наращиваю темп, знаю, что ей так нравится. Она получает удовольствие, когда в нашей паре я веду. Когда целую ее жестко, оставляю засосы, причиняя боль и удовлетворение одновременно. Она открывается мне с другой стороны, более раскованная, я бы даже сказал, развратная. Лера удивляет меня снова и снова. Завтра наша свадьба. Ей утром вставать, но она занимается со мной сексом, потому что ее гормоны никак не утихают. Интересно, завтра утром она пошлет стилиста и придет ко мне, чтобы не пропустить наш утренний секс? Лера стонет, выгибается в моих руках, а затем ее тело содрогается. Даже в своем удовольствии она прекрасна и очень мне нравится. Смелая, открытая, искренняя. Мы сблизились за последние месяцы, забыли о недосказанности. Лера полностью передо мной открылась. Советуется, если чего-то не понимает в бизнесе. Принимает мою работу, хотя пока еще не знает, что совсем скоро я перестану быть губернатором. Моя отставка станет для нее подарком на свадьбу. И белый мерс, конечно же. Я знаю, Лера давно такой хотела. Когда Лера получает удовольствие в 3-й раз, я следую за ней. Чувствую, как тело расслабляется, мышц почти не чувствую, будто в невесомости. «Господи!» — тихо шепчет Лера, падая на подушку рядом со мной. «Надевай трусы и иди спать к детям», — говорит. «Я больше не могу». Засыпаем мы, конечно же, вместе. Я обнимаю ее и прижимаю к себе. Слышу ее тихое размеренное сопение и думаю о том, что завтра она станет моей женой, а я постараюсь сделать ее самой счастливой женщиной. Утром мы просыпаемся вместе. Лера сбегает, чтобы принять душ, а затем приходят ее подруги и торжественно выставляют меня за дверь. Кажется, утренний секс сегодня отменяется. Половина дня проходит как в тумане. Ко мне приезжает Гера, чтобы поддержать, и другие парни из компании. Меня даже выпить уговаривают, хотя я с самого начала не собирался. Думал, что поеду в ЗАГС абсолютно трезвым, но не получается. Несмотря на то, что у нас все гладко, я почему-то нервничаю. Разные мысли в голову лезут, но после пары рюмок крепкого напитка они отходят на второй план. Я расслабляюсь. В ЗАГС мы приезжаем вместе. Я держу Леру за руку и веду в зал церемоний. Половину из того, что говорит регистратор, даже не слышу, поэтому задерживаюсь с ответом. Мое «да», когда ко мне доходит, что именно у меня спрашивают, звучит четко и громко, как и ответ Леры. Мы надеваем друг другу кольца, я целую Леру. Ее взгляд искрится счастьем, и я понимаю, что готов отдать за то, чтобы она оставалась такой всегда, что угодно. Из ЗАГСа я выношу ее на руках. Все как и полагается. Хочу, чтобы она испытала эти эмоции со мной и запомнила их на всю жизнь.